Глава 20. Юлия в детстве такая же молчунья была, сообщает Лев, когда мы, расположившись в местном ресторане, продолжаем беседу. Врешь ты все, я бесила всех, никто со мной дружить не хотел. Ты единственный, кто меня терпеть мог. Лев смеется и отрицательно качает головой. Вот уж неправда, ты просто базар не фильтровала, в этом проблема. Нельзя было быть честной в той среде, а ты была. Юлька весело пожимает плечами. «За это и били», — говорит со смешком. Слышу об этом не первый раз и все равно напрягаюсь. Юля рассказывала, что драться приходилось нередко. И мама приемная увидела Юлю впервые, когда она лежала после сотрясения мозга. Женщина работала врачом в больнице, куда доставили 8-летнюю девочку, решила удочерить. Не было бы счастья. Не представляю, как можно обижать маленькую девочку толпой. Часто думал об этом. Ничего, кроме злости, к этим уродам не чувствую. Как бы там ни было, после смерти родителей... Моей главной проблемой стала забота о брате, борьбы за выживание не было. И самое главное, я был не один. Не считая брата, у меня оставались друзья и Алиевы. А самое главное, я мужчина, на тот момент совершеннолетний. А она девочка, маленькая девочка, у которой ничего, кроме безысходности, не было в жизни. Откуда у Юли проблемы с коммуникабельностью? Одному Богу известно, сколько раз она чувствовала себя ненужной и одинокой. Не мудрено, что теперь, во взрослой жизни... У нее и мысли не возникает о том, чтобы всецело доверять кому-то. Для доверия почва нужна подходящая, а не безразличие. А оно есть? 2 года назад меня абсолютно не волновали причинно-следственные связи ее поведения. Я хотел ее. Надо отдать должное всю. Но именно такой, какой она была интересна мне. Милой, внимательной, заботливой девочкой. Сам же подстраиваться смысла не видел. Зачем, если остальных устраивал таким, какой есть? В этот момент важно оценивать. Ты сам нужен или блага, которые ты можешь обеспечить? Ой, ладно, забыли, а то вы оба побледнели. Лев, как нога. Я бы попросила тебя раздеться прямо здесь, но не поймут окружающие. Покажешь мне после ужина, если к вам пойдем? Юля смотрит на его ноги, а Лев на меня. Вид у обоих заинтересованный. Честно, с ней всегда так. Не знаешь, что будет дальше. Плыву по течению и наслаждаюсь давно позабытым приятным состоянием легкого удивления. 20 минут назад... Поздоровавшись со своими знакомыми, Юля нас представила друг другу. Лев и Василий. На вид парни были больше рады видеть Юлю, чем она их. Только легкий румянец и блеск в синих глазах выдавали ее радость. В такие моменты она выглядит так, будто вот-вот и чудо произойдет. Так я себе определил. Юль, право, неловко. Сдерживая улыбку, произносит ее друг детства. Ты меня этой просьбой дискредитируешь. Со своим молодым человеком пойдешь мою ногу оголенную осматривать. Я даже не знаю, как лучше. И так перспектива хромающая посильнее, чем я сам. Аналогичное состояние. Ее одну отпускать точно нет, но идти желания нет. Мастер ставить всех в неловкое положение. «Мне интересно посмотреть, как ты восстановился», — произносит она невозмутимо. «Ты мне лучше про себя расскажи. Дисциплинарку сняли. На гражданской деятельности никак не сказалось?» Юля вздыхает, а я идиотом себя чувствую, не понимая, о чем речь идет. «Охренеть, какое мерзкое состояние!» «Давай в другой раз это обсудим», — предостерегающе произносит, глядя Льву в глаза, как бы говоря, лишнего не болтай. Допуск в операционную неограниченный. «А нога как? После заражения долго восстанавливалась?» Юля бросает на меня понуро виноватый взгляд. «Да ладно. Засранке неловко за то, что я кретином себя чувствую. На секунду поджимаю губы, давая понять, что так просто она не отделается от меня в этот раз. Лучше, чем до, выглядит Лев». Юля находит мою руку своей, сжимает ладонь холодными пальцами. «Нет, извиняться, малышка, тебе иначе придется. Долго и много раз». «Не звезди, я мышцы твои споротые видел. Или как она называется? Мясо, короче». «Пиздец, Юль». Парень сжимает переносицу 2 пальцами, жмурится. «Да, нихуёво нас в этот раз раскатали, морковка. Мы с Симаевым твои должники. Дим, хотя бы тебе она рассказала, как 2 кабанов 3 километра тащила?» Никогда не могу просчитать ход Юлиных мыслей, но сейчас уверен, Юля молится, чтобы ее дружочек замолк. Как-то раз Юля спрашивала, какие качества я считаю самыми важными для своей профессии. Сейчас, именно в этот момент, настойчивость при достижении поставленных целей, свободное владение вербальными и невербальными средствами общения и умение выстраивать диалог в желаемом ключе. На руку мне играет то, что для Льва Юля значимый человек. О людях, которые нам не безразличны, мы говорим всегда охотнее, с удовольствием. В какой-то момент она пытается перевести тему. Смотрю на Юлю строго, приподнимаю бровь, дескать, сама начнешь мне рассказывать. Мышцы на ее лице дергаются, но Юля расслабляется, откидывается в кресле, просит заказать ей овощную нарезку, а затем молча и с энтузиазмом грызет огурцы. Умница. Извне я пообещал не узнавать информацию, но упускать такую возможность нельзя. Лев же делится занимательной историей. Примерно год назад они с отрядом в одной из стран Ближнего Востока попали под обстрел. Уже после отправки раненых бойцов прилетела и Льву. Юля вернулась за ним. Почему-то я не удивлен этому. А вот тому, что много лет она являлась военным медиком, и узнаю я это от постороннего человека очень даже. Держать рожу изо всех сил приходится, благо навык позволяет. Сначала Сима помогал меня тащить, а потом он на мину наступил, и ему стопу оторвало. Осколком Юле ногу ранило. Может, и мне что-то прилетело. Но я не в том состоянии был, чтобы соображать. Кстати, Багратион Аланович сказал Юль, что ты всем мозг поимела с его протезом. Не представляю тебя навязчивой. Глухо смеется Лев. «Багратион Аланович, это Сима наш. Вот так родители прикололись», поясняет для меня, приняв мое состояние за удивление. «Но это злость, на данном этапе уже плохо контролируемая. Как же хочется встряхнуть ее хорошенько. Чистая засранка. Вот такой парадокс. Юль, не возвращайся больше. Сколько лет в сумме? 8, 9? Достаточно?» Я и в прошлый раз не собиралась возвращаться, знаешь ли. Но мои планы на дальнейшую жизнь были подкорректированы обстоятельствами непреодолимой силы, произносит Юля, не глядя на нас. Разглядывает потолок, украшенный мини-садом из трав, которые растут повсюду. Не только потолок, весь ресторан похож на теплицу. Травы украшают стены, зонируют пространство внутри. Яра придумала сама? Лев игнорирует ее последний вопрос, переводя взгляд на меня, сканирует им, стараясь понять, я или кто-то другой был причиной ее срыва.